Гус снова погрузился в напряженные раздумья, а когда и минуту спустя на лице его не отразилось никакого озарения, Вольф спросил с нажимом: «Может, его выгоняли из университетов, потому что он впутывался в какие-нибудь истории с женщинами?» «Он-то...» — Гус презрительно хмыкнул. «Я скорее предположу, что он вообще не интересуется противоположным полом. Но парень далеко не глуп. Вы спрашивали, есть ли у него комплексы? Так вот, кто-то громко постучал в дверь, я пошел поглядеть, но с полдороги крикнул: «Входите!» Вошел Дональд Питкерн. До сих пор я видел его только мельком, а сейчас рассмотрел очень хорошо. Судя по виду, он не относился к числу людей особо эмоциональных и ранимых. Весил он не меньше меня, фигура по сложению похожа на мою, но тренирован явно слабо. Глаза темные, глубоко посаженные, лицо довольно симпатичное. «Вот как? Вы, стало быть, здесь, Гус?» — сказал он не особенно дружелюбно. «Да, я здесь», — ответил Гус, видимо, решил уклониться от более подробных объяснений. Дональд Питкерн повернулся к Вольфу и начал без обиняков. «Мы удивлены, почему вы так долго собираете вещи, Энди. Разве не затем вы сюда отправились? Похоже, однако, что вы даже не приступали к сборам». «Нам помешали», — пояснил Вольф. «Вижу, что помешали. Но не кажется ли вам, что сейчас было бы неплохо встать, быстренько собрать вещички и исчезнуть отсюда?» «О да, вы, безусловно, правы. Мы сейчас же начнем собираться, но я рад вашему приходу, мистер Питкерн. Нам выдался удобный случай немного поговорить, естественно. У меня нет ни малейшего желания разговаривать с вами». Отвернулся Дональд Питкерн, повернулся на каблуках и вышел. Дверь за ним захлопнулась. Мы услышали его удаляющиеся шаги. «Вот видите», — вздохнул Гус, — «отец велел ему выставить вас отсюда. И, пожалуйста, вы все слышали собственными ушами». «Да, слышал», — вздохнул Вульф. «Нам лучше поторопиться. Я бы не хотел, чтобы выставлять нас, явился мистер Питкерн собственной персоной. А, кстати, какого вы мнения о хозяине дома? Я имею в виду не его внешности, манеры. Мы уже успели с ним познакомиться. Меня интересует, что о нем говорят, какова его репутация в округе. Что вы знаете об этом? Сегодня вечером мне показалось, что с женщинами он ведет себя несколько по-другому, чем сын. Он-то наверняка способен отличить женщину от мужчины». «Ну еще бы», — Гус засмеялся, — «и с закрытыми глазами смог бы, даже на значительном расстоянии». Он открыл было рот, чтобы что-то добавить, но так и не добавил. Умолк и стал по переменке смотреть то на меня, то на Вульфа. «Сейчас вы, конечно, потребуете доказательств», — промолвил он наконец. «Вовсе нет. Я и не требую, чтобы вы сообщили мне факты. Мне достаточно предположений, словом, все, что знаете». Гус поколебался еще, а потом вдруг решился. «Почему, собственно, я должен молчать? Ведь это может оказаться важным для Энди. В конце концов, найду себе другое место работы. Так вот, однажды он душил девушку. Мистер Питкерн, да. И что, задушил совсем? О, нет, конечно. Звали ее Флоренс Хефернан. Семья ее некогда жила на Гризи-Хилл в маленьком домишке, а сейчас у них прекрасная усадьба и 7,5 гектаров земли в долине. Я не думаю, чтобы Флоренс шантажировала мистера Питкерна. Но если и шантажировала, то не по своей инициативе. Заставил отец. Как бы то ни было, а эти 7,5 гектаров, когда продавались, стоили 21 тысячу долларов. Это я знаю точно. И знаю еще одно. Флоренс вовсе не чувствовала себя обиженной и несчастной, когда уезжала жить в Нью-Йорк. Если деньги не от Питкерна, то откуда?» Впрочем, историю эту в округе рассказывают по-разному. Одни говорят, что он просто с ума по ней сходил, а когда оказалось, что она ждет ребенка, совсем обезумел от ревности, потому что думал, что ребенок не от него. По крайней мере, Флоренс именно так рассказывал все своей лучшей подруге, которую я хорошо знаю. Другие утверждают, будто он схватил ее за горло как раз потому, что пришлось платить отступные. Так или иначе, душил он ее так сильно, что на шее остались следы. Я их видел собственными глазами. Вульф, казалось, был необычайно рад услышанному. А когда это было? Года два назад. Вам известно, где живет мисс Хеффернан сейчас? В Нью-Йорке. Адрес могу легко узнать. Я же сказал, что не стану требовать от вас никаких доказательств и не требую их. Но скажите одно, что в этой истории правда, а что просто болтовня?